провинциально. Например, на музыку «West Side Story» с полуголыми танцорами поставлен дуэт «Ромео и Джульетта», который кончается лучезарно. Но это так, блестки с бала. Несколько раз был еще у Эльзы и Арагона. 18 ноября. Позавчера на каком-то пионерском сборище пионер-вожатый мне говорит: «Жалко, что вы не снимали вчера в Доме пионеров. Там была встреча с первыми пионерами. Среди них была Лиля Брик». Я рассказываю это Лиле Юрьевне и говорю: «Странно, я же вчера был у вас, и вы были дома, а не у пионеров». Даже если бы я и не была дома. Мае нужно было срочно в Националь. Машины не было, такси проносится мимо. Она и села в троллейбус. Всего-то ехать две остановки. Какой-то дядька уставился на нее и говорит: «Ну, знаете ли, увидеть вас в троллейбусе — это все равно, что Брежнева в очереди за картошкой». 27 декабря. Приезжал канадский балет. Танцевали в филиале Большого. Снимал для новостей. Очень понравилось «Любите ли вы Баха?». Еще раз смотрел «Касабланку». Войну — это было откровение, а сейчас устарело. 1969. Новый год встречали у Руфины. Я страшно назюзюкался, так как были напряженные новости дня, и я еле успел и очень устал. Инна меня отправила домой с мамой, сказав: «Вы его родили, этого пьяницу, вы и отдувайтесь». А сама осталась веселиться. По пути домой я валился в сугробы, а мама лупила меня сумкой по голове, приводя в чувство. 19 февраля. Ездил в Ленинград снимать фигуристов Москвину и Мишина. Они катают здорово, мастерски, но больно уж некрасивые. Был на приеме у Романова относительно пересмотра категории Райкина. Отнесся благосклонно, сказал: «Пусть студия напишет письмо, я поставлю на комитет, и мы пересмотрим». И пересмотрели. 6 февраля снова сволочи утвердили лишь вторую категорию. И это несмотря на то, что картина собрала 18 миллионов зрителей, а для первой категории художественных фильмов нужно всего 17 миллионов. И Меркель за ее «Вечное движение» тоже дали вторую. Тоже сукины дети. 24 февраля. В консерватории слушали поэторию, концерт Щедрина для Вознесенского с оркестром и хором. Замечательный, впервые. Потом все поехали кутить к Л.Ю. Андрей, Робик с Майей, Зыкина, Рождественский, мы с Инной и оператор Вадим Дербенев. 9 апреля. Был в Новосибирске на конференции. Отвезу сыну Эль-Лисицкого какие-то вещи, которые оставила в наследство ему Валя Мильман. Борис Лисицкий очень интересный, талантливый оператор. Мы говорили с ним целый день. Рассказывал, как они с матерью несколько лет жили здесь, в ссылке, и отмечались в милиции. Его мать, Софью Христиановну, я помню, когда я приезжал в Новосибирск в командировке, то всегда привозил ей от Перы Аташевой тяжелые продуктовые посылки. А Борис стал фотографом, и потом самоучкой, оператором, работал на «Хронике», а позже замечательно снял «Вечное движение». Он послал со мной Инне автолитографию Лисицкого –